«Ха, где ты успел научиться заговаривать другим зубы?» Пережив тяжелый взгляд демона небес, саркастически ответил Теодор, «Ребенок, который говорит глупости, не прожив на этом свете и полдня, твои родители явно не занимались твоим воспитанием. Ах, прости, я ведь уже сжег твою мать, ты». Демон небес был абсолютно невосприимчив к психическим атакам, но пределы его терпения быстро подходили к концу. Он выплюнул кусок зуба изо рта, а затем приговорил человека, поколебавшего его гордость, к смерти. «Я убью тебя, я не оставлю от тебя ни одного кусочка плоти». А в тот момент, когда он собирался исказить пространство и лишить своего врага жизни, «Дзы-нэ-нэ-нэ-нэ», мир остановился. Демон небес сделал один шаг вперед и, с трудом шевеля губами, попытался что-то произнести. В мире, где время остановилось, он мог действовать практически свободно. «Да, ты, сейчас, попробуй один раз». Кроме того, он быстро адаптировался к остановке времени. Другому существу потребовалось бы несколько секунд или даже несколько минут, чтобы попробовать вырваться из этих оков, а потому демон небес и вправду был настоящим чудовищем, лишь немногим уступающим королю демонов. «Но теперь я быстрее тебя, абсолютный ноль». Это была конечная ледяная магия Сильвии, белое свечение которой тут же окутало тело демона небес. Это был холод, который остановил движение молекул, живых существ и даже неодушевленных предметов. Фактически, абсолютный ноль не мог проявить свою силу в обычном пространстве. И причиной тому было то, что пространство теряло свою силу, когда использовалась конечная ледяная магия, а ее абсолютная мощь не могла быть сохранена до самого конца. 1. Карура, божественное существо с человеческим торсом и птичьей головой в японской буддийской мифологии. Глава 373.2. Нисхождение демона небес. Часть 3. Однако ситуация сильно менялась, когда абсолютный ноль объединялся с остановкой времени. А чары Теодора еще больше укрепили лед, сковывающий демона небес. Заморозь его, Кокитус. Повторная заморозка. И если тело еще могло сопротивляться ей, то разум уже нет. Это была высшая магия, выходящая за пределы физических и нефизических границ и способная нанести вред даже новорожденному трансцендентному существу. Это был лед, который мог навсегда запечатать древнего дракона. Хруу. Несмотря на это, демон небес всего одним своим движением вызвал во льду большую трещину. Этот фокус не сработает. Храась. С громким хрустом из ледяной тюрьмы высунулась одна рука. Лед, который невозможно было разрушить при помощи физической силы, был сломан. И тело демона небес, чья кожа посинела и покрыла синим, постепенно ускользало от воздействия остановки времени. Возможно, у него было врожденное сопротивление к магии льда? Нет, это было нечто совершенно иное. Вместо силы Каруры он использовал то, что выходило за рамки даже принудительной гармонизации Теодора. Ну, другого результата я и не ожидал. И вот, к тому моменту, когда демон небес выбрался из ледяной тюрьмы и открыл глаза, Теодор уже подготовил следующую атаку. Адское пламя с небесный меч. Слияние заклинаний. Меч адского пламени. В руках Теодора внезапно появился огненный клинок, пронзивший сердце демона небес. И это была не просто колющая атака, а по-настоящему разрушительный удар. Буду-ду-дух. Ничто не было препятствием перед разрушительной силой этого клинка. Адское пламя было достаточно ужасно, чтобы разрубить адамантий, словно обыкновенную солому. И вот, врезавшись в своего противника и пролетев вместе с ним несколько сотен метров, они оба перестали падать. И это произошло вовсе не потому, что они достигли земли. Просто сила Теодора была заблокирована демоном небес. «Ктха!» — закашлялся монстр, выхаркивая черную кровь. А затем он посмотрел на клинок, пронзивший его несколько ребер, и спросил. «Меч, не так ли? Кажется, ты хорошо экипирован». «Ухм!» Теодор понял, что этот удар был не смертельным и начал отступать. Однако демон небес протянул перед собой одну руку, словно пытаясь что-то нащупать. В его руке абсолютно ничего не было. Однако спустя мгновение прямо в ладони демона появился кровавый меч, клинок ауры, кроме того мастерского уровня. Демон небес достиг состояния, при котором он мог материализовать свое собственное оружие. Итак, сжимая в руке клинок, ребенок Ласт подвигал своим запястьем, словно это было еще незнакомое ему чувство. «Все нормально, а теперь давай попробуем», заявил демон небес и прыгнул прямиком к Теодору. Меч в его руке двигался неуклюже, но вместе с этим он содержал в себе глубокую сущность. Секретная техника Дао Пэнцзу. Решительная скрытая техника. Три тигра Дао. Лезвие ауры разделилось на три части, отрезав Теодору пути отхода, чему волшебник попросту не мог не восхититься. Прямой блок танца фей. Четыре основные секретные техники. Яростный ветер и дождь. Держа калибр души в правой руке и небесный меч в левой руке, Теодор разорвал этих трех тигров. А затем третья секретная техника, носящая название «Яростный ветер и дождь», прорвалась сквозь бушующую энергию и окружила тело врага. Это был удар, нанесенный в самое подходящее время и заставивший демона небес замереть на месте. Затягивать нельзя. С каждой секундой он становится все сильнее и сильнее. Два клинка содержали в себе силы, которые сами по себе были чрезвычайно опасными для тела человека. Однако демон небес абсолютно спокойно сделал два шага вперед. «У тебя неплохие трюки. Что ж, давай немного позабавимся», — с абсолютно расслабленным лицом произнес монстр. Если поначалу он использовал боевые искусства Японии, то теперь потомок Ласт применял техники, основанные на идеологии Амнёдзи и обладающие властью контролировать все типы явлений. Эзотерическое право фракции Вуданга. Высшее фехтование Вуданга. Экстремально противоположное направление. Что, он может использовать эту технику меча, невзирая на бурю ветра и дождя? Демон небес развернул ее поток. Теодор поспешно вскинул руки, чтобы лишить бурю своей силы, однако он не мог остановить демона небес, нацелившегося на образовавшуюся брешь. «Для начала я выколю твои глаза». Места для разговоров больше не было, но два существа, вышедшие за физические пределы, могли передать свои намерения непосредственно в разум противоположной стороны. Итак, демон небес мрачно усмехнулся, а его меч нацелился в один из глаз Теодора. Дзынэнне. Однако на его пути тут же оказался калибр души, описавший совершенно аномальную траекторию. Теодор, намеревавшийся использоваться защитное заклинание, был поражен не меньше своего противника. «Я оказался полезен только в конце. Что ж, против возраста не пойдешь». Вот почему рука Теодора двигалась не по его воле. Фрагмент души великого героя Рейнольдса Спенсера, все это время остававшийся в Умбре, в последний раз показал свою силу. «Не проиграй этому монстру, младший». «Да, старший», — ответил Теа и двинулся вперед, ощущая, как присутствие Рейнольдса постепенно исчезает из его тела. Всего одно движение Рейнольдса изменило ситуацию. Клинок демона небес был отклонен, заставив его оказаться совершенно беззащитным перед Теодором. Это была возможность нанести серьезный удар либо магией, либо мечом. И вот, Теодор увидел столь идеальный момент и вскинул руку. Вжух! А затем прямо в демона небес полетел древний посох бегущего дракона. «Предлагаю переместиться в другое место». Что за вздор? Но перед тем, как демон небес успел что-либо понять, он застрял в искаженном пространстве бегущего дракона. Основываясь на его высочайшем сопротивлении, монстр скоро должен был выбраться из ловушки, однако до этого момента Теодор мог спокойно действовать. Но вот, вместо того, чтобы атаковать, волшебник выбрал другой вариант – телепортация. Ловушка, на подготовку которой Теодор потратил целый месяц, уже ждала его. Вжух! Переход занял несколько секунд, а к самому концу пространственного перемещения в тюрьме бегущего дракона, захватившей демона небес, появилась трещина. Помимо остановки времени, замораживание пространства также практически не работало. Итак, Теодор подсокал языком и приготовился. С течением времени эффективность действий демона небес резко поднялась. Существо начало осознавать опыт всех тех жизней, которые были принесены в жертву его рождению, и получила возможность использовать их навыки. «Мне нужно уничтожить его, пока он не станет непобедимым». Теодор хотел упокоить монстра своими собственными руками, но это оказалось слишком сложно. «Наивный человек, ты привел эти низшие формы жизни, чтобы сразиться со мной? Это просто оскорбительно», — прорычал демон небес, заметив вокруг себя группу людей. Теодор и сам прекрасно понимал, что по сравнению с трансцендентными существами, остальные были просто насекомыми, а участие в подобной битве и вправду унижало его достоинство. Ну, еще слишком рано, чтобы судить. Место, в котором все это происходило, было заранее намеченным, а время – предполагаемым. Итак, Теодор быстро связался с магическим источником энергии, расположенным прямо под его ногами. Если ему удастся справиться с таким количеством силы, то эту ловушку можно будет назвать самой идеальной в мире. Итак, Теодор проговорил голосом, слишком низким для того, чтобы его услышал демон небес. Активировать 9 дворцовых воинов Дао Юаня. Благодаря нахождению его 9 коллег в точках, соответствующих расположению дворцовых воинов Дао Юаня, ему представилась возможность использовать столь хитроумную технику. Это была концепция Гам, Гон, Жин, Сон, Шон, Ген, Дэ, Ган и Кин. Концепция заклинания была похожа на устройство 9 кругов и дополняла силу каждого из присутствующих. Чтобы связать ноги демона небес, в непосредственной близости от него располагались Рэндальф, Набуцуна и Сютендадзи. Вероника и Дайтингу были способны вовремя реагировать на атаки, а потому размещались на полпути, в то время как остальные четверо выступали в роли поддержки, разместившись чуть поодаль. «Я не знаю, что ты задумал, но эти ничтожества...» А в следующий момент была показана сила 9 дворцовых воинов Дао Юаня. Фу-жу-ух! В воздух выплеснулось огромное количество энергии, отчего колени демона небес попросту подогнулись. «Кхек!» — вырвалось у чудовища, не понимающего, каким образом его начали подавлять. Земля не выдержала такого давления и начала проседать, из-за чего демон небес вошел в нее по самые лодыжки. Его тело могло противостоять давлению, но вот окружающая среда – нет. Таким образом, его ответный удар был отложен на несколько мгновений. «Эй, маленький монстр!» «Что?» – нахмурившись, переспросил демон небес, после чего повернул голову в сторону того, кто осмелился так грубо обратиться к нему, и «будух!» И прямо на его голову обрушился огромный кулак Сютенададзи. Глава 374. Нисхождение демона небес. Часть 4. Буду-дух. От мощного удара демон небес рухнул на колени. Ловушка невольно потеряла половину своей мощности, но оно того стоило. И если бы монстр не успел в последние мгновения вскинуть руки, то был бы просто-напросто оглушен. «Чертов они!» — скрипя зубами, пробормотал потомок Ласт. Даже не беря во внимание свою врожденную мощь, Сютендадзи проявил невиданную силу. Несмотря на анализ факторов и составных частей тела Ани, этот удар был совершенно необычным. Неужели его кости были прочнее мифрила? Хоть ты и заблокировал мою дубину, но, боюсь, на этом не конец. Тебе лучше посмотреть назад. Что? Демон небес не собирался разговаривать с Ани, однако после его слов невольно посмотрел на то, что происходит сзади. Это была техника третьего глаза, утраченная более 500 лет назад. Прямо на затылке демона небес появилось третье глазное яблоко, позволяющее компенсировать недостаточный радиус обзора. И благодаря этому потомок Ласт увидел стремительную атаку, начатую сразу двумя мастерами меча. Стиль двух мечей Кловисов. Секретная техника. Молниеносный клык. Новая жизнь. Новый поток облаков. Падающая звезда. Несмотря на то, что Рэндальф обладал способностью ускорения, Набуцуна был достаточно быстрым, чтобы не отставать от него. Итак, с душераздирающим звуком три клинка устремились каждый к своей точке. К лбу, сердцу и животу демона небес. Ц-ц. Тем не менее, демон небес без колебаний встретил эту атаку. Отправной точкой его уклонения было два движения, совершенные прямо в воздухе. Словно отталкиваясь от какой-то невидимой подставки, он крутанулся, оставшись совершенно целым и невредимым. 8 облачных движений дракона. Ошеломленно глядя на своего противника, пробормотал монах, как это порождение зла смогло заполучить такую технику. Подобно дракону, парящему в облаках, данная способность позволяла телу двигаться прямо в воздухе. Эта техника исчезла уже много веков назад, и если бы кому-то удалось ее полностью освоить, то такой человек мог бы танцевать прямо во время шторма, не позволив упасть на себя ни единой капли дождя. Демон небес сделал всего лишь 3 движения, чтобы избежать направленных в него клинков. Однако, если бы он смог сделать это 8 раз, то его можно было бы счесть коснувшимся царства богов. Неважно, что произойдет, но я должен убить его здесь и сейчас. Вот к какому выводу пришли все присутствующие. Если этот монстр сбежит и приобретет еще больше опыта и навыков, то даже Теодор окажется совершенно бессильным. Монстр, обладающий техниками воина, шамана, монаха, отступника и многими другими. С учетом способностей, которые исчезли или были погребены в истории, этот монстр мог стать в 10 раз сильнее и достичь цели своего существования. Итак, им нужно было положить этому конец во что бы то ни стало. Пламенный меч, огненный меч Вероники врезался в правую руку демона небес, не дав ему возможности ответить на атаку мастеров меча. Он напалил его кожу, а затем отлетел в сторону. Если бы демон небес не позаимствовал силу Каруры, его тело попросту бы не вынесло такого воздействия. Итак, демон небес начал с запозданием осознавать собственные промахи. Однако в то же мгновение раздался резкий свист, и в его голенях было пробито две дыры. Фьюх, фьюх, интересно, никогда бы не подумал, что йокай будут взаимодействовать с кем-то из остроухих. Я эльф, не называй меня остроухой. Совместная атака Титании и Дайтингу проникла в голени демона небес. Конечно, сразу же после этого активировалась мощнейшая исцеляющая способность, однако эта брешь не была пропущена. Мечники тут же ринулись вперед, твердо намереваясь исправить свою предыдущую ошибку. Дзынне, издав короткий звон, парные мечи Рэндальфа взмыли в воздух. Если он может уклоняться от атак прямо в воздухе, значит, мне нужно разрубить абсолютно всю площадь. Это была невежественная и абсолютно невозможная идея, если бы его фехтование не было в несколько раз быстрее, чем раньше. Два меча разделились на 4, 8, 16 т.д., пока не превратились в целую сотню, охватывающую периметр в несколько квадратных метров. Даже падающий лист не смог бы беспрепятственно пройти сквозь эту зону. Тем временем, Камидзуми Набуцуна пришел к абсолютно противоположному выводу. Мгновенный удар – это единственное, что достигнет его. Набуцуна нуждался в резкости, а не в огромной силе. Итак, он опустил центр тяжести, позволив своему телу двигаться максимально быстро. На самом деле, данная техника все еще была не до конца освоена им, но благодаря силе магического круга он мог восполнить этот недостаток. Новая жизнь, новый поток облаков, секретная техника, клинок против отражения луны. Подобно лунному свету, клинок растаял в воздухе и без каких-либо предпосылок обрушился на шею демона небес. Это был удар, которого действительно невозможно было избежать. Демон небес поспешно двинулся в сторону, но из-за травмы ног он не мог правильно использовать 8 облачных движений дракона. Кроме того, магический круг усилил силу мастера меча более чем в 3 раза, позволив клинку Набуцуны с легкостью проникнуть сквозь подавляющую защитную силу демона небес. Чва-ак! На землю брызнула тонкая полоска крови, а демон небес, потеряв равновесие, рухнул на спину. К сожалению, атака Набуцуны не задела сонную артерию монстра, но это все равно была достаточно серьезная травма. Подумать только, чтобы нечто подобное смогли сделать эти низшие формы жизни, которых он совершенно не воспринимал как серьезных противников. Итак, демон небес рассмеялся, а его глаза потемнели. Теперь он понял, что должен использовать все свои силы. Жалкие букашки, вы что, забыли свое место? Его тело представляло собой идеальное вместилище для силы как священных существ, так и демонических. Также где-то в нем покоились и гены тех, кто добился на восточном континенте поистине выдающихся достижений. Итак, демон небес собирался использовать эти силы, чтобы раз и навсегда избавиться от противостоящих ему насекомых. Дурной глаз, техника поглощения души, разнообразные яды и проклятия. Демон небес воззвал к десяткам разных приемов, из-за чего его глаза размылись, а земля покраснела, словно подтверждая нечестивость этих приемов. Однако в следующий момент, 8 зеркал, Теодор, поддерживающий круг из 9 человек, немедленно вытащил зеркало. Неизвестно, что это было за зеркало, и из чего оно было создано, но именно оно являлось одним из 3 давно забытых артефактов. Открой свои глаза, изгони зло. Глаза Итынокагами, исчезнувшие после смерти Сэймэя, наконец, проявили себя. Фаша-ах! И вот, льющиеся наружу проклятия были начисто смыты. Такова была божественная сила 8 зеркал, способная отразить даже божественный удар. Конечно, нечто подобное было просто невозможно без колоссальных затрат маны, однако результат получился выше всяческих надежд. Как только на демона небес обрушились его же проклятия, он застыл на месте, чем немедля решили воспользоваться мастера. Управление небом и землей, небесное вмешательство. Шаман и монах активировали свои собственные способности, заставившие ударить по демону небес самой праведной силой. Это были заклинания, призванные изгонять злых духов и подавлять зло. А поскольку к ним была добавлена мощь магического круга, даже столь мощный противник не смог выдержать их воздействия. Более того, та защита, которую он пытался вызвать, моментально провалилась. Тем не менее, это была стратегия, направленная на связывание его по рукам и ногам, а не для нанесения урона. В конце концов, демон небес вышел из себя и взлетел высоко в небо. В отличие от своей жажды расправы, его инстинкты говорили ему, что сражение в этом заколдованном кругу слишком невыгодно. Однако в небе его тоже ждали. Гру-ху-ху, глупец, куда собралось злое отродье? Брасматия и Рукус, два дракона, пришедшие помочь Теодору, холодно уставились на демона небес, и на данный момент они находились в форме драконов, а не людей. Таким образом, демон небес догадался о дальнейшем развитии ситуации, отчего невольно побледнел. Мало того, что эти низшие формы жизни, так еще и проклятые ящерицы. Но прежде, чем он закончил говорить, на него обрушилось сразу два дыхания дракона. Струи пламени и яда пересеклись в крестообразной форме, разрезав темное ночное небо на четыре части. Огненное дыхание оставило за собой длинный пламенный хвост, в то время как ядовитое дыхание сопровождалось зеленой дымкой, которая со временем растворилась где-то высоко в небе. Это была связанная атака, которая могла моментально уничтожить священное существо и любого из восьми принцев. Куа-ак, сожженный и отравленный, демон небес рухнул на землю. Каким бы сильным он ни был, демон небес не мог преодолеть дыхание драконов с телом, которому было меньше часа. Странно, что ему вообще удалось выжить. Однако, несмотря на это, он пребывал в критическом состоянии, а его лежащее на земле тело было похоже на труп. Было бы неплохо, если бы на этом все и закончилось, но это просто невозможно, понял Теодор, после чего развернулся к двум драконам и произнес: «Спасибо, а теперь, пожалуйста, отступите. Я понимаю, не проиграй, человек. Помни, что завещал тебе наш король. Это будет лишь бременем для всех нас, если мы останемся. Итак, мы последуем твоей воле». Сказав эти слова, драконы исчезли. К сожалению, два дыхания – это был максимум, чем могли помочь раненые драконы. Останься они и дальше, был риск, что это разрушит план Теодора. «Итак, сейчас все только начнется», – подумал наряженный Теодор, глядя на лежащего демона небес. Титул демона небес был бы пустым звуком, если бы он пал всего лишь от пары мощных атак. Это чудовище все еще использовало лишь часть своей силы. И вот, спустя пару мгновений демон небес приподнялся. Его расплавленные глаза вновь вернули свою форму, а многочисленные ожоги исчезли без следа. «Я понял. Я считал вас обыкновенными клопами, но нет. Вы – ядовитые клопы. Я думал, что вы – безвредная моль, но когда я схватил вас, то понял, что на самом деле вы – осы», – холодно ухмыльнулся демон небес, признав силу своих врагов. «Что ж, больше я не буду так небрежен. Существо, царствующее на небесах, начало поднимать свою истинную силу. Гру-ду-ду-ду. Земля затряслась, небо разверзлось, а все живые существа поспешили покинуть этот район. В материальном мире открылась дверь в пустоту. Это была сила, позволяющая поглощать души всего живого вне зависимости от того, кем оно было. Именно эта сила отличала демона небес от обычного мутанта, собранного из миллионов разнообразных генов. «Активировать технику поглощения звезд», — приказал демон небес, отчего по всему его телу появились красно-синие кровеносные сосуды. Нет, это были вовсе не сосуды. Данная техника заменяла саму суть использования ауры маны. Согласно объяснению Глоттани, это был ухудшенный вариант способности поглощения, которой обладали все семь грехов. Ивжеш, однако, в отличие от семи грехов, неспосланных в этот мир и не способных полноценно выполнять свои функции из-за печатей, способность поглощения демона небес составляла все 100%. «Мой магический круг ломается». Несмотря на то, что Теодор стоял прямиком на нем, вся магическая сила начала словно куда-то высасываться. Итак, Теа поспешил прекратить поддержку девяти дворцовых воинов Дао Юаня, что вызвало у демона небес легкую усмешку. Вжух. Затем потомок Ласт исчез, а когда появился снова, два мастера меча были отброшены назад со сломанными мечами. Каким-то образом им удалось заблокировать удар, но даже это не спасло их от серьезной увечий. Подумать только, чтобы мастера меча были подавлены фехтованием монстра, который только что родился. Рэндальф и Набуцуна были попросту ошеломлены. Тем не менее, они даже не подразумевали, насколько непреодолимой силой и скоростью обладает демон небес, и какие воспоминания и переживания составляют его самосознание. «Ху, ты осмелился отвести взгляд от этого старика?» — взревел Сютен Дадзи, вновь крутанув своей дубиной. Тем не менее на этот раз его оружие не смогло достичь своей цели. Без поддержки круга, они был слишком медленным, чтобы попасть по своему оппоненту. Бумс. Итак, рука демона небес попросту вырвала огромную дубину и ей уже нанесла несколько сокрушительных ударов по самому Сютену Дадзи. Потомок Ласт остановился лишь тогда, когда они рухнул на землю, весь окровавленный и больше не похожий на себя. Затем демон небес ринулся в другую сторону. Вероника едва успела избежать атаки, но вот Дайтингу, нет, неизвестно, как это произошло, но правое крыло Дайтингу было попросту вырвано. Йокай едва сумела избежать мгновенной смерти, но с такой раной его минуты были сочтены. Итак, демон небес посмотрел на Веронику, которая уклонилась от его атаки, и выбросил вперед свою левую руку. 72 искусства Шаолиня. Ударная техника 100 шагов. А в следующую секунду образовалась гигантская ударная волна, обрушившаяся прямиком на Веронику. Груду у кху. Рана была не смертельной, однако Вероника вынуждена была сделать несколько шагов назад. Теодор уже дал ей приказ покинуть поле битвы, если ситуация будет складываться именно таким образом. Итак, вместо того, чтобы преследовать убегающую Веронику, демон небес повернулся к Теодору. Положение изменилось. 9 дворцовых воинов Дао Юаня рухнули, а весь окрестный район был опустошен. 2 мастера меча и Сютен Дадзи все еще были живы, но они не смогли бы продержаться против демона небеса 10 секунд. То же самое касалось и монаха с шаманом, которые стояли чуть поодаль. Линия фронта была разрушена, а потому их жизнь висела на волоске. Тем не менее Теодор лишь усмехнулся, глядя на своего противника. «Думаешь, ты победил?» Глава 375. Нисхождение демона небес. Часть 5. Что за вздор ты говоришь? Психическое состояние демона небес достигло такого уровня, что обычные провокации его больше не затрагивали. Аура, магия и сила священных существ – все это объединилось в одном единственном теле, создав беспрецедентного мутанта. А до тех пор, пока была активирована техника поглощения звезд, демона небес практически невозможно было убить даже силой трансцендентного человека. Вот почему Теодору пришлось подготовить козырь. Что непонятного? Игриво произнес Теодор, я привел к тебе твоего брата. Разве это не стоит твоей благодарности? Теодор привел на опасное поле битвы Мика, лишенную каких бы то ни было боевых навыков. И несмотря на то, что ему было жаль ее, иного выбора в сложившихся обстоятельствах попросту не было. Они не могли упустить возможность позаимствовать силу трансцендентного Абиноса и Мэя. Старые боги Такаманохары, Сузука, хранящая веру небесных божеств, взывает к вам. Попытаться прервать ее песнопение было уже слишком поздно. И этот факт был известен демону небес. Церемония призыва столь великой силы не могла быть завершена за несколько секунд. Она должна была занять не менее нескольких минут. Итак, активация данного заклинания началась с того самого момента, как только ноги демона небес оказались связаны поочередными атаками 9 дворцовых воинов. Более того, когда Теодор встал перед Сузукой, ее убийство стало возможно лишь после полной расправы с этим трансцендентным магом. Великий основатель Сэймы, я даю вам свое тело. А затем Мика Сузука завершила церемонию. Извини, что привел тебя в столь небезопасное место, дитя мое. Церемония временного овладения телом. Она была намного менее комплексной, чем получение божественности, но поскольку субъектом являлось такое трансцендентное существо, как Абино Сэймы, на ее подготовку требовалось достаточно много сил и времени. К счастью, Сузука была далеким родственником Сэймэя и смогла достаточно быстро добиться успеха, поскольку и сам Сэймэй принимал в ней активное участие. Шух! А затем Сузуку окутал свет, и прямо в нее вошла полупрозрачная фигура. Это был фрагмент души Абино Сэймэя, покинувший 8 нефритовых магатам. Нет, это аура, это сила, ты. Узнав Сэймэя, демон небес был попросту ошеломлен. Тем не менее Аммёдзи и Теодор говорили исключительно друг с другом, так, словно демона небес здесь и вовсе не было. У нас только один шанс, не должно быть ни единой ошибки. Конечно, я в курсе, ответил Теодор. У использования тела Сузуки в качестве сосуда также были свои пределы. Против демона небес можно было применить лишь какую-то одну технику. Если бы Сэймэй воспользовался более широким арсеналом, то тело и душа Сузуки были бы попросту раздавлены. Вот почему этот шаг можно было назвать ключевым. Дзы-нэ-нэ-нэ-нэ. А затем прозвучал резкий звон, и мир покрылся черно-белым цветом. Это была остановка времени, использованная в определенном диапазоне. Однако демон небес, однажды уже испытавший ее, обладал практически полным иммунитетом к подобному трюку. Ха, ты настолько глуп, что решил вновь использовать один и тот же фокус для того, чтобы связать мне ноги. Рассмеявшись, спросил демон небес. Что ж, не попробуешь, не узнаешь, с улыбкой ответил Теа, Я остановил время вовсе не для того, чтобы связать тебе ноги. Что? И сразу же после этого, находящийся в теле Сузуки Сэймэй начал активацию своего собственного заклинания, табу, убивающее душу, холод. Несмотря на свою высочайшую гордость, демон небес почувствовал неминуемый кризис и тут же ринулся вперед. Он не мог допустить, чтобы другая сторона закончила это заклинание. Демон небес должен был убить, прервать или каким-то образом не допустить завершения этой магии. И вот в мире, где время остановилось, появились пылающие огни. Это была сила священного существа, Каруры. Демон небес собирался стать пламенем и покинуть это место. Куда пошел? Бессмертная веревка. В этот момент прямиком на демона небес со скоростью света упал моток веревки, тут же связав его по рукам и ногам. Это было одно из тех самых трех сокровищ, которые Теодор получил от верховного монаха. Ик, какая подлая вещь. Кхук, почему? Ну и кто теперь глуп? Техника поглощения звезд не помогала, нет, она попросту не работала в пространстве, где остановилось абсолютно все, начиная от времени, заканчивая потоками маны. И демон небес слишком поздно понял, в какую попал ситуацию. «Твоя ненасытность будет запечатана в течение целых суток», — громко произнес Сэймэй, после чего провел перед собой двумя пальцами так, словно те были лезвием меча, запечатывающие табу, магическое заклинание, способная вклиниться даже в душу Бога. Это была одна из лучших техник Абеноса Имея, которая могла запечатать даже бессмертное сердце, Бдух. И вот, несмотря на отчаянное сопротивление демона небес, с пальцев Сэймэя соскочил пучок света и врезался прямиком в сердце монстра. Прочнейшая кожа демона небес была бессмысленной, поскольку это была не физическая техника. Это был клинок, блокирующий душу. И с этого момента демон небес больше не мог использовать технику поглощения звезд. Его тело полностью восстановилось благодаря энергии, которую он впитал, но сила атаки демона небес упала практически наполовину, и теперь он больше не мог использовать бесконечное пополнение своих ресурсов. Сэймэй, с этого момента я буду сражаться один. Уверен, он чрезвычайно опасен даже без своего поглощения. К сожалению, это было правдой. Техника поглощения звезд была трюком, который опирался на внешние силы. Наибольшая проблема заключалась в бесконечной стойкости и высочайшей регенерации демона небес. А поскольку каждую минуту его боевая мощь увеличивалась, Теодор должен был победить его как можно скорее. Что ж, человек предполагает, а Бог располагает. Небеса сами решат, как закончится эта битва. На правой руке Теодора была эмблема, знак, обозначающий хранителя мира. До тех пор, пока техника поглощения звезд будет запечатана, материальный мир можно будет использовать в качестве резервного источника силы. Итак, у Теодора было 70% АИ преимущества в битве. Сэймэй же, согласившись с волей Теодора, увел Сузуку с горы. А потому на этом участке пространства остались лишь два монстра. ФРР Русь. Тем временем демону небес наконец-то удалось избавиться от надоедливой веревки. И сделано это было не при помощи каких-то заклинаний или специальной техники, а голой силой. Итак, разорвав веревку, демон небес повернулся к Теодору и спросил: «Это все, а чем ты? Ты использовал все свои трюки?» Из демона небес прямо-таки выплескивалась кровавая аура. В его правой руке был меч, в левой – копье, а сам он напоминал собой мифического Каруру. Нет, это был вовсе не Карура. Его тело было окружено молниями, а обе ноги покрыл туман, словно настоящее божество. Благодаря практическому опыту борьбы с Теодором и его группой, демон небес стал еще более продвинутым. Что ж, хорошо. Однако вместо того, чтобы отступить, Теодор лишь поднял обе руки. «Я все еще сильнее». А затем в движение пришли 8 драгоценных камней, 8 нефритовых магатам. Это был один из трех божественных артефактов, позволяющий создавать отдельные тела. Вжух, вжух, вжух. 1, 2, 3. Появившиеся в воздухе клоны Теодора равномерно окружили своего противника. Их совокупная магическая сила создавала такое давление, что даже земля перестала выдерживать и начала трескаться. Учитывая самого Теодора, всего их было 9. Клоны не могли скопировать защиту основного тела и способности Глоттани, но магическая сила 9 кругов и без того была попросту ужасной. Впрочем, наличие 9 тел вовсе не значило, что Теодор стал в 9 сильнее. В конце концов, клоны были созданы с использованием конечной магии. И как только эта магия будет развеяна, клоны также исчезнут. Кроме того, уничтоженный клон можно было вызвать лишь через 7 дней, а потому данный фокус также был одноразовым. Ну, об этом я ему говорить не собираюсь. Теодор взлетел в воздух, и его 8 клонов последовали за ним. 9 Теодоров и небесный демон уставились друг на друга. Как ты относишься к тому, чтобы твои похороны совпадали с твоим днем рождения, монстр? Ты. А затем началась поистине великая битва. Горный хребет Хван рухнул. Нет, это было слишком простое описание. Для того, чтобы подробно охарактеризовать все, что произошло, потребовалось бы несколько листов бумаги. Высота самой нижней горной вершины превышала 3 километра. Она была достаточно высокой по сравнению с любой известной горой на восточном континенте. Великолепие горного хребта также было особенным. Аура или великая магия, способная в мгновение ока сжечь тысячи людей, не смогла бы разрушить даже десятую часть этого хребта. Вшух! Однако единственная вспышка света заставила рухнуть сразу десяток горных вершин, вызвав тем самым сильнейшее землетрясение. Гру-ду-ду-ду. Поверхность земли была срезана, словно плоть, а некоторые обломки взлетели выше самих облаков. Воздушные потоки были настолько неистовыми, что все происходящее напоминало собой массовое извержение вулканов. На горный хребет обрушилась катастрофа, выходящая за пределы царства смертных. Куа-ах! Молнии, огненные столбы, лед и другая великая магия без конца обрушивались на демона небес, вскинувшего перед собой обе руки. В дополнение к силе двух священных существ, Карура и злого дракона, он воззвал к королю Дао. Заключительная громовая техника гегемона Дао. Одинокий Дао. Этого было достаточно, чтобы уничтожить целое государство. Жар, давление и гравитация переплетались между собой в абсолютно произвольных формах. Земля исчезла, а свет и звук давно вышли за физические пределы материального мира. Но стоящий напротив него Тео тоже не был обычным человеком. Абсолютный щит, отражение, пустота. Конечная защитная магия 8 магов сосредоточилась на одной точке, остановив разрушительную силу, способную даже разорвать земную мантию. Материальный мир закричал, а экосистема этой области уже давно рухнула. Даже те горные животные, которые находились на расстоянии в сотни километров, попытались убежать настолько далеко, насколько это было возможно. 7 готов, осталось 4, нахмурившись, подумал Теодор. Так продолжалось целый час, и сейчас исчез еще один из его клонов. Даже с его психическими способностями невозможно было полностью контролировать все 9 тел. Контроль над 2 клонами был поручен Гойти, но каждый раз, когда возникало расхождение, один из клонов погибал. Таким образом, на данный момент их осталось всего лишь 4. Он слишком быстро набирает силу. 14 типов великой магии и супер-ячейка больше не работают. Также не действует остановка времени и молнии. Более того, он пытается украсть мою магию прямо посреди битвы. В течение минуты 2 существа сталкивались друг с другом не менее 1000 раз. Куаох, ху. Но если битва продолжится еще час или даже 30 минут, Теодор, с большой долей вероятности, потеряет свою жизнь. На самом деле, если бы не его тщательнейшая подготовка или отсутствие хотя бы одного из коллег, скорее всего, он уже был бы мертв. Но, он победил. В руках Теодора вспыхнуло 2 светящихся клинка, небесный меч и калибр души. На их создание Теодору уже пришлось позаимствовать энергию материального мира. Однако это было сделано не зря. В ходе этой безумной битвы ни один демон небес достиг просветления. Танец фей. Искусство главы семьи. 4 основных скрытых техники. Граница небес и земли. Он не знал эту технику, но его тело все еще ее помнило. Это был навык того самого человека, который перед своим исчезновением отдал Теодору все, что у него было. Заключительная глава. Стихийный кластер. 2 меча, один из которых был пиком магии, а другой – пиком боевых искусств. Итак, Теодор позабыл о своем существовании и двинул обеими руками, начертив крест. Это была техника, способная разрезать сердце небесного демона на 4 части. И она была уникальной даже для Теодора. Это была совокупность волшебства и боевых искусств, чего прежде еще никому не удавалось достичь. Трансцендентность. Великий крест. А затем 2 луча света прошли сквозь плоть демона небес, вызвав огромный фонтан крови. Глава 376. Нисхождение демона небес. Часть 6. Чва-аак. Прямо из сердца демона небес, получившего крестообразный разрез, брызнула кровь. Вещество, которое было чернее чернил, моментально пропитало собой окрестную землю, отчего трава и сорняки тут же начали мутировать. Кровь демона небес в считанные секунды превращала нормальные растения и животных в монстров. Тем не менее данное явление также свидетельствовало и о том, что полученная рана была смертельной. Даже та кровь, которая была сосредоточена в сердце, не могла вызвать настолько быстрое загрязнение. Другими словами, пострадала та область, исцелить которую не могла даже высочайшая регенеративная способность демона небес. Ты пожалеешь об этом. Тело демона небес рухнуло на землю, извергая страшные проклятия. Свет полностью покинул его красные глаза, а давление, способное сокрушить даже небеса, начало постепенно исчезать. Так и умер демон небес, высшее существо, рожденное Ласт. И одновременно с этим Теодор Миллер тоже закашлялся кровью. Кхук-хак-ха. Однако это была не мертвая кровь. С его губ исходила красная кровь, кровь жизни. С победителем, одолевшим своего врага, происходило нечто странное. Из-за потери крови колени Теа подогнулись, и он опустился на лежащий рядом камень. Я почти умер. Это настоящее самоуничтожение. Это не то, что можно использовать ради забавы. Великий крест, трансцендентная техника, которая использовалась в качестве последнего козыря, оказалась весьма проблемной. Применив ее, Теодор вышел за рамки даже самого Ли Юнсуна, передавшего ему данное боевое искусство. Это была не просто другая сфера, но сила, которую не мог вынести даже он. Несмотря на свою трансцендентность и статус хранителя мира, две конечные силы не должны были использоваться как одна. Вот почему их комбинация вызвала столь страшную реакцию. Дзы-нэ-нэ-нэ. Два оставшихся клона Теодора рассыпались на осколки, словно разбитое стекло, в то время как вызвавший их артефакт просто-напросто треснул. Причиной тому было вовсе не прямое попадание. Такой была реакция великого сокровища на использованную технику. В случае с небесным мечом, который он использовал непосредственно в симбиозе с великим крестом, тот лишился своего острия. Тем не менее, он победил. Круги немного скрипят, но это терпимо. Они наверняка восстановятся через месяц или около того. Чувствуя облегчение, пробормотал Теа. Поскольку он был готов умереть вместе с демоном небес, результат оказался поистине сенсационным. Если бы Теодор проиграл в этой битве, у материального мира не было бы будущего. Итак, полностью осознавая это, Теа приготовил свою последнюю ловушку. И началось это с того самого момента, как он договорился с Ласт. Взаимное уничтожение. Излишне было упоминать, что данное заклинание было имплантировано в семя, которое взяла Ласт. В случае проигрыша он намеревался использовать взаимное уничтожение, чтобы убить и себя, и демона небес. Вне зависимости от того, насколько велика была жизненная сила, не было ни единого способа остановить самоубийство, запечатанное в самой душе. Но в этот момент раздалось неестественное рычание, и тело умирающего демона небес превратилось в черный туман. Что? Теодор поднял щит быстрее, чем туман настиг его, однако было уже поздно. Черный туман не был чем-то физическим, что можно было остановить магической защитой. Это эрозия. Подумать только. Вернуться в мир благодаря магии самоубийства, которую я же и оставил. Это было просто нелепо. Демон небес вернул свое тело в физическую реальность благодаря лазейке, оставленной в заклинании самоубийства, которое предназначалось для его уничтожения. Фактически, в ходе этого разворота демон небес потерял 80% своей сущности. Тем не менее данная эрозия действительно была угрозой для Теодора. Пауза. После того, как Теа применил приказ, скорость данного воздействия значительно снизилась, однако из-за высокой стойкости демона небес эрозия не прекратилась. Если она продолжит действовать, Теодор станет еще одним демоном небес. Это было неизбежно. Итак, приняв решение, Теодор материализовал в своей правой руке калибр души. Он собирался остановить эрозию, даже если это означало отрезание своей собственной руки. Подожди, и если бы Сеймы не вмешался, он бы сделал это. Сеймы, когда ты вернулся? Недавно. Моя душа, выдворенная из 8 нефритовых магатом, принадлежит гримуару. Итак, я вернулся к тебе сразу же после того, как покинул тело Сузуки. Нет, это сейчас не важно. «Почему ты меня останавливаешь?» – воскликнул Теодор, чувствуя, что каждая секунда на счету. «Ну, я вижу, что ты настроен решительно, но поскольку ты выполнил мое желание, я выдам тебе соответствующую награду», – с улыбкой проговорил Амнёдзи. «О чем ты? Не дело, чтобы победитель остался без руки?» – таким же легким тоном ответил Сеймы, словно речь шла о какой-то шутке. «Объект Абино Сеймы поручил вам квест». Производится сбор информации об условиях поручения и окружающей обстановке. Заявка объекта одобрена. Подтверждение выполнения квеста. Начало трансмиссии с объектом обносимы изменено. Проверка отдельного вознаграждения. Проверка завершена. Объекту обносимы предоставлена полная свобода действий. Найдя компромисс с гримуаром, Сэймы пояснил: ты уже должен это знать. Даже твое тело не выдержит еще одну трансцендентную силу. Итак, я дам тебе ее другим путем. А затем душа Сэймы начала рассеиваться. Врожденная сила Аммёдзи имела мало чего общего с магией, поскольку в первую очередь касалась души. Итак, разбившись на меленькие частицы, душа Сэймы вступила во взаимодействие с астральной системой. Конечное заклинание трансформировало душу Сэймы в цепочку, которая обернулась вокруг почерневшей левой руки Теодора, и в следующее мгновение Тео почувствовал, что эрозия остановилась, а к его руке вернулись ощущения. «Что ж, пришло время попрощаться», — донесся отдаленный голос Аммёдзи, — «я проведу своего младшего брата в другой мир. Думаю, это окажет на тебя какое-то влияние, но ты справишься. Живи долго и счастливо, а когда-нибудь мы вновь встретимся, но уже по ту сторону. Сэймы, подожди, ты тоже уходишь? Почему все великие люди, как ты, покидают меня? Ха-ха-ха. При жизни я слышал много разных вещей, но такое впервые». Несмотря на все более нечеткий голос, Сэймы нашел в себе силы приятно рассмеяться. Абыно Сэймы. Таким был конец мастера Аммёдзи, рожденного от Йокая и гримуара семи грехов. А перед тем, как его душа окончательно растворилась, он оставил свое последнее сообщение. Когда наступит день, и ты станешь на перепутье, помни, кто ты есть. И прежде чем Теодор успел спросить, что имел в виду Сэймы, он понял, что душа Аммёдзи уже полностью исчезла. Ц-ц-ц, еще увидимся, Сэймы. Прокрутив его последние слова в своей голове, пробормотал Тео: если загробная жизнь действительно существует, то когда-нибудь они обязательно встретятся. Итак, Теодор Миллер перевел взгляд на свою левую руку. От плеча до локтя его кожа и кости пострадали от эрозии, но сознание демона небес больше не ощущалось. А затем Теодор обнаружил, почему Сэймы сказал, что он подвергнется определенному влиянию. 30%, нет, 20%, в ответ на его замешательство тут же раздался знакомый голос. Если точнее, то 18%, это часть базы данных небесного демона, которая была имплантирована пользователю. Глоттони, к сожалению, большая нагрузка повредила бы твоему телу. Тем не менее, это все еще была огромная прибыль. Возможно, Тео сможет использовать некоторые из его техник. Сила, способная поглощать души других, подняла незрелого демона небес до уровня короля демонов, и даже Глоттони наверняка стала бы пускать слюни на возможность ее обретения. Однако Теодор больше не стал говорить о своей руке. Ему нужно было покончить с тем, что все еще оставалось. «Ты ведь знаешь, где это?» «Знаю». Получив от Глоттони пространственные координаты, Тео сделал шаг вперед. Одновременно с этим вспыхнул свет, и там, где несколько минут назад кипела битва, больше ничего не осталось. Гру-ду-ду-ду. Крушение горного хребта, начавшееся из-за столкновения двух трансцендентных существ, все еще продолжалось. Десятки горных вершин падали, а земля раскалывалась, проседала и дрожала. В воздух поднимались груды пыли и пепла, которые, казалось, достигают самой луны и звезд. Хох, и посреди этого адского пейзажа сидела нереальная красавица. Ее нижняя половина была разорвана на две части, а обворожительная внешность искажена уродливыми ожогами. Тем не менее, даже с учетом этого, ни один человек не смог бы устоять перед ней. Это был гримуар семи грехов, Ласт, и в отличие от своего предсмертного состояния, ее голос был достаточно живым. «Все-таки ты убила этого ребенка, Глоттони». Ответом на ее слова были грохочущие шаги, источником которых, естественно, был Теодор. Несмотря на смерть демона небес, на ее лице не было ни малейших признаков скорби, и причина тому была очевидной. Ласт не испытывала материнских эмоций. Ее дети рождались на свет исключительно для того, чтобы исполнить цель ее существования. Для Ласт дети были всего лишь очередными попытками и неудачами. Они были краеугольными камнями конечного существа, которое должно было когда-нибудь родиться. И ужасный демон небес также не был исключением. «Твоя рука. Вот, значит, как это случилось. Интересно, я получила удовлетворительные данные. Разве не так, Глоттони? Заткнись», тут же отреагировал Теодор, указав в ее сторону одним из своих пальцев. Фьюх. Однако, несмотря на то, что живот Ласт пронзила мощная магическая ракета, Она продолжила смотреть на Теодора, даже бровью не пошевелив. «Почему ты злишься? Впрочем, это уже не имеет значения. Мой главный терминал скоро погибнет, даже если ты ничего не сделаешь. Мне понадобится 10 000 лет, чтобы снова появиться в этом мире, так что ты больше никогда не увидишь меня. Ах, да, возможно, перед тем, я как исчезну, мне стоит принести тебе свои поздравления, теперь ведь этой планете ничего не угрожает». Все было так, как она и сказала. После того, как демон небес был побежден, в данном материальном мире не осталось ничего, что смогло бы угрожать Теодору. Древний дракон, теперь он мог в одиночку сразиться с ними тремя. Старший демон, за исключением короля демонов, он мог односторонне уничтожить любого из них. Кроме того, изгнание Акедии уплотнило стены данного измерения. А раз так, существо, находящееся на уровне короля демонов, больше не могло ступить в этот материальный мир. В нем не было и не могло быть никого сильнее Теодора Миллера. Но, однако, Теодор чувствовал, что ты хочешь этим сказать. В ответ Ласт лишь улыбнулась и, сексуально облизнув губы, произнесла: «Почему я должна что-то рассказывать тебе, когда мое время в этом мире уже подошло к концу? После того, как я уйду, спроси об этом Глоттони». «Что?» Однако Ласт проигнорировала вопрос Теодора и, зловеще улыбнувшись, добавила: «Что ж, я буду скорбеть о грядущем разрушении». Это были ее последние слова. Шух! Кожа Ласт стала сухой, как штукатурка, а в следующее мгновение она попросту рассыпалась на части. В отличие от других семи грехов, у нее не было боевых способностей, а потому и ее конец был необратим. И вот, стоя перед останками Ласт, Теодор открыл рот и произнес: «Гла-тя». Но прежде, чем он сумел задать свой вопрос, издалека послышался голос: «Эх, что ж, для сегодняшнего дня и так было предостаточно разнообразных событий», а потому Теодор прервал ход своих мыслей и повернулся, чтобы посмотреть на разрушенный горный хребет. Он упокоил страшного монстра и уничтожил его источник. А раз так, об остальном можно было подумать и завтра. Придя к этому решению, Теодор обернул свою левую руку разорванным плащом и повернулся в сторону зовущих его товарищей. Это было победное возвращение после предотвращения ужасной катастрофы. Глава 377. Через тернии к звездам. Часть 1. Подножье гор Бикун даже летом обдувал достаточно прохладный ветер, а на траве всегда можно было увидеть капельки росы. Высота горного хребта была настолько велика, что когда утреннее солнце уже полностью вставало, окрестные деревушки все еще находились в предрассветном тумане. И этот туман был похож на спокойные волны, мерно покачивающиеся вдоль оконных рам поместья танцующих фейли. Ухм! Залетевший в окно ветерок коснулся век спящего на кровати человека. Несмотря на его молодое лицо, в нем уже можно было увидеть вес прожитых лет. Его черные волосы, белая кожа и гармоничные черты лица придавали ему шарм интеллектуальности, присущий лишь ученым. Это был Теодор Миллер, самый сильный маг в мире и единственный трансцендентный человек. Теодор открыл глаза и медленно приподнялся на кровати. Уф, его сердце все еще пульсировало. Он почти восстановился, но последствия недавнего сражения до сих пор давали о себе знать. 8 нефритовых магатам были сломаны. Небесный меч затупился и лишился своего острия, а 2 остальных предмета были использованы в качестве расходных материалов. Он даже практически потерял свою руку. Если бы Теа сражался с демоном небес хотя бы без одного из этих артефактов, то результат мог бы стать кардинально иным. Внезапно Теодору в голову пришла одна мысль, и он накликнул своего спутника. «Эй, Глоттони, в чем дело? Совсем забыл, у меня есть к тебе вопрос». В последние моменты битвы Теодор подвергся риску стать новым вместилищем для демона небес, и был готов в любой момент отрезать себе руку. Ситуация была настолько чрезвычайной, что он совершенно не подумал о том, что может случиться, если он лишит себя руки, содержащей Глоттони. «Вопрос глупее, чем я ожидал, пользователь», ознакомившись с сутью проблемы, сухо произнес гримуар. «У меня есть контракт с пользователем, а не с его левой рукой. Установить точку подключения удобнее всего именно в этом месте, но если бы ты отрезал себе левую руку, я бы просто переустановил точку на твоей правой руке». «Я рад», кивнул Теодор. «ХРМ, если это так, то я могу носить на своей правой руке перчатку?» «Можешь». Получив интересующий его ответ, Теа посмотрел на свою левую руку с более светлым выражением лица. Кожа, почерневшая до самого локтя, вернулась к своему первоначальному виду за исключением разве что нескольких мест. Единственное, что уже не могло исчезнуть. Это черное слово, написанное на санскрите самим Саймием. Сила демона небес. После магии самоубийства небесный демон потерял более 80% своей силы, но даже этот остаток был весьма и весьма значимым. 7 способностей священных существ и 5 типов прочих способностей. Более 100 заклинаний из сферы магии, шаманизма и так далее. Трудно поверить, что это всего лишь 20%. Мне понадобится 100 лет, чтобы овладеть всем этим. Став трансцендентным, Теодор обучился огромному количеству самых разнообразных трюков, но все еще оставалось место и для дальнейшего расширения нынешних магических познаний. Эта добыча уже сама по себе была довольно внушительной, но самое главное приобретение заключалось в отдельной силе, оставленной демоном небес, технике поглощения звезд. Эта способность позволяла поглощать все сущности, с которыми он вступал в контакт. Именно эта сила подняла только что родившегося демона небес до уровня короля демонов. Но если я сделаю что-то не так, то сам превращусь в короля демонов. В частности, Теодор должен был действовать максимально осторожно. Существовала вероятность того, что управляющая сила материального мира и техника поглощения звезд могут вступить в конфликт, и Теодор своими же руками сделает себя врагом этого мира. Итак, несмотря на свою трансцендентность, он попросту взорвется на месте. Черт, да что это за утро такое мрачное? Теодор потряс головой и переоделся, а затем он почувствовал, что к двери кто-то приближается. «Ты уже не спишь, Тайшень, один». Это был номер 2 в семье танцующих Фейли, Ли Джан Юнг. Он был известен как гений и упорно трудился, чтобы стать мастером, используя учение Теодора. «Ты мог отправить слугу, а не приходить лично», поправив одежду и открыв дверь, проговорил Тя. «Я хотел встретить Тайшеня лично. Я не могу пренебрегать тобой. Разве это не слишком для того, кто фактически глава семьи?» Игриво спросил Тя, на что Ли Джан Юнг уверенно покачал головой и ответил: «Никто в нашей семье так не считает». Теодор знал, что Джан Юнг говорит совершенно серьезно, а потому не стал ничего отвечать и лишь рассмеялся. Этот молодой мастер и вправду был заслуживающим уважения человеком, которому Тя мог доверить Ли Сюл. Он знал, что такой благодарности не стеснялся быть вежливым. И пусть на восточном континенте не было рыцарей, но этого человека определенно следовало назвать настоящим образцом рыцарства. «Что ж, а теперь позволь мне провести тебя». Теодор знал структуру особняка, но не стал об этом говорить. Итак, Ли Джан Юнг улыбнулся и, низко поклонившись, повел его за собой. Пришло время встретиться с лидерами этой войны. Тя. Как только он вошел в столовую, раздался женский крик, и головы всех присутствующих тут же повернулись к нему. Теодор Миллер был человеком, остановившим неминуемую катастрофу, которая и без того серьезно опустошила восточный континент. Именно он заслуживал наибольшего права на пустующие территории, а потому попросту не мог не привлекать к себе всеобщего внимания. «Ты хорошо спала, Ника?» — обняв Веронику, спросил Теодор. Помимо мастера Красной Башни, здесь был Орта, как и всегда облаченный в свою белую маску, Ли Сюл, сидящая на стуле и машущая ему обеими руками, ну и 2 представителя от Японии, Сузука и Набуцуна. И, наконец, он увидел несчастную женщину, чье тело было сплошь покрыто повязками и бинтами. Аквила, мальчик, ее живот был окутан слегка красноватыми бинтами, а правая рука девушки была закреплена с помощью шины. Кто бы мог подумать, что это бедное существо, злой морской дракон. Ее прекрасное лицо выглядело так же, как и раньше, но бледность отчетливо показывала, что полученные травмы являются достаточно серьезными. Такие раны нельзя было восстановить при помощи ее естественных регенеративных способностей, а учитывая то, что с момента причинения ей вреда должно было пройти какое-то время, Аквила наверняка пребывала на волоске от гибели. «Кто причинил тебе боль?» Не в силах подавить гнев в своем голосе, спросил Теодор. «Ты уже убил его», ответила вместо Аквила Вероника. «А, тигр, который преследовал меня, он набросился и на нее». Травма была серьезной, поскольку Аквила была в человеческом теле. Принц Хадей был мутантом, повелевающим ветром и способным противостоять даже Веронике в ее драконоподобном состоянии. Таким образом, вне зависимости от своих возможностей, Аквила не могла противостоять такому противнику в человеческом теле и была ранена прямо по пути в Хёнканский замок. Я должен был сказать ей, чтобы она летела высоко в небе. Тем не менее, в какой-то степени произошедшее можно было счесть удачным стечением обстоятельств. Встреча с Хадеем и серьезная травма привели к тому, что Аквила не дошла до замка и не встретилась с Ласт. В противном случае она стала бы очередной марионеткой гримуара. Итак, Теодор пожалел злого дракона и вытянул вперед руку. Полное восстановление. К Аквила хлынула волна белого света, окружив ее мягким свечением. А затем Тео подошел и начал снимать с Аквила повязки. Ах, подожди. Однако до того, как смущенная Аквила смогла остановить его, бинты были полностью удалены. Ао, что ж, как и ожидалось от Тео, ты починил ее. Что? Переспросила удивленная Аквила, тут же вызвав водяное зеркальце. А затем она увидела, что цвет и гладкость ее кожи вернулись к своему первоначальному состоянию, и тут же бросилась к Теодору. Шок, полученный в результате поражения, и боль от ран исчезли без следа. «Мальчик, я люблю тебя!» «Эй, нахальная женщина!» Тут же воскликнула Вероника. «Ой-ой-ой, разве ты не чувствуешь сложившуюся атмосферу?» «Рыжая, это ты не чувствуешь атмосферу!» «У тебя совсем нет совести!» «У вас были бы большие неприятности, если бы не я!» «Ты забыла, что я спасла тебя!» «Это у тебя были бы неприятности!» Как только эти две девушки находились в оптимальных кондициях, то немедленно начинали пререкаться друг с другом. И пусть со стороны все это могло показаться милой возней, но, зная их характер, в любой момент могла вспыхнуть настоящая драка. Итак, Теодор сел аккурат посреди них, после чего наконец-то началась трапеза. «Что ж, пожалуй, я начну», — сказал Орта, доставая документы. «Количество мутантов снижается каждый день. По оценкам, в живых все еще осталось около 15% от общей численности населения империи. Наши войска совместно с армией Японии зачистили три региона. Это бесхозные земли, да. Северные и южные королевства до сих пор не понимают, в чем дело, и защищают свои границы, но западный Ся уже показывает признаки перемещения своих войск. Скоро они пересекут западную границу. Мутанты на западе империи еще не зачищены, съев кусочек яичницы». Спросил Тео, что ж, лучше пока отложить подавление западных мутантов. Сосредоточьтесь на защите выживших в этом регионе. Нам ни к чему делать работу западного Ся. Хорошо, старший мастер Башин. Было вполне очевидно, что произойдет с восточным континентом после исчезновения Великой Империи. На востоке должна была начаться эпоха войн и завоеваний, призванных получить контроль над территориями и ресурсами. Было понятно, что государства, ранее подавленные империей, королевство Бухэ, расположенное у Северного моря, где почти не было сельскохозяйственных угодий, а также люди западного Ся, которые долгое время были обложены непомерной данью, захотели бы возместить свои убытки. Теодора это особо не касалось, но любая война означала, что большинство жителей были бы либо убиты, либо бы стали рабами. Я победил Ласт вовсе не для того, чтобы это произошло. Итак, ему нужна была организация, способная заполнить пробел, образовавшийся после краха империи. И создание подобной организации было запланировано еще с давних времен. Господин Набуцуна. Да, лорд-спаситель. В сложившихся обстоятельствах Набуцуна был куда более подходящим кандидатом для ведения переговоров, нежели Сузука, у которой не было ни малейшего опыта в политике. Япония будет относиться к беженцам из бывшей империи, как к своим собственным людям. Также мы консолидируем 20-30% старых приграничных территорий, осознав намерение Теодора, проговорил Набуцуна. Я дам вам время, чтобы обсудить это с вашими чиновниками. Выберите кого-то наиболее подходящего, способного разобраться с этой проблемой, и направьте его сюда, как пожелаете. Я лично удостоверюсь, чтобы наш представитель был не сильно жадным. Разобравшись с этим вопросом, Теодор повернулся к Орте. Япония не могла остаться в стороне от хаоса, который затронул весь восточный континент. Власть была просто необходима. А раз так, на данный момент Теодору нужна сила нации, а не сила трансцендентного. Милтер, обладающий наибольшим количеством войск и пространственных врат, мог подавить только три государства. Мастер Белой Башни. База Милтера будет располагаться в горах Бикун, и мы будем следовать законам танцующих фейли, поскольку именно они правители этой области. Их слова будут работать намного лучше, чем слова иностранцев с другого континента.